последний момент. Тринадцатого апреля с Альдина вывезли последних шестерых челюскинцев, в том числе капитана Воронина и собак. Капитан Воронин садился в самолет последним. На память он взял спасательный круг с Челюскина. Успели едва-едва, через 3 часа после прибытия в Анкарем началась сильная пурга. Буквально на следующий день льдины, на которой стоял лагерь Шмидта, не стало. Весенний шторм разломал ее на куски. Конечно, челюскинцам невероятно повезло, но за этой удачей стояли храбрость летчиков и ежедневный тяжелый труд полярников по расчистке ледового аэродрома. Когда все закончилось, в Анкареме пилотов стали качать на руках. Все дружно кричали «Ура!» и русские, и чукчи. Пилоты действительно это заслужили, они совершили настоящий подвиг. Дальше челюскинцам предстояло добраться до Уэлена, а потом до бухты Лаврентия. Кто-то проделал этот путь пешком, кто-то на собачьих упряжках. Больных отвезли на самолетах. Потом все погрузились на пароход, на котором доплыли до Владивостока, а оттуда поездом двинулись в Москву. Ехали долго, 1,5 месяца. На станциях их встречали толпы людей с плакатами, радовавшиеся возвращению героев. Отто Юльевич Шмидт, выздоровев, вернулся в СССР через Европу и сел в поезд к остальным челюскинцам на станции Буй в Костромской области, чтобы прибыть в столицу всем вместе. В Москве полярников встречала огромная толпа. Их приезд стал настоящим праздником. В их честь устроили салют и прием в Кремле. Популярность челюскинцев в стране была невероятной. Достаточно сказать, что детей называли Лакшминальд и Лакшмивара. Такие имена придумали, сократив фразы «Лагерь Шмидта на льдине» и «Лагерь Шмидта в Арктике». За операцию по спасению челюскинцев летчики первыми в истории нашей страны получили звание Героев Советского Союза. Раньше такой награды не существовало. Эвакуировавшие челюскинцев пилоты стали первыми героями Советского Союза. Больше всего людей вывез со льдины пилот Молоков. На его счету 39 спасенных. Всех челюскинцев, кроме детей, наградили орденами Красной Звезды. Дальнейшие судьбы участников эпопеи сложились по-разному. Отто Шмидт работал начальником главного управления Северного морского пути, организовывал новые полярные экспедиции, занимался геофизикой Земли. Капитан Воронин продолжил работу в арктических морях. Служил капитаном ледокола «Ермак», а потом и до конца жизни ледокола «Иосиф Сталин». Ну а отважных летчиков впереди ждало еще много приключений. Спасение челюскинцев стало первой из многочисленных побед советской полярной авиации.